Лихие. Авторитет. Глава 1. Предупреждаем. В тексте романа есть жестокие сцены убийств, насилия, пыток. Не рекомендуется читать людям с тонкой душевной организацией и моралистам. Напоминаем. Главный герой плохой. Авторы еще хуже. Клички и фамилии некоторых исторических персонажей сознательно изменены. В тексте есть мат. Какая главная тюрьма в России? Бутырка? Кресты? Может быть, Владимирский Централ? Нет. Главная тюрьма страны тут, на Лубянке. Сейчас она уже 30 с лишним лет. Как закрыта, но подвалы-то стоят. И они помнят. Американского летчика Пауэрса, патриарха Тихона, маршала Тухачевского. А сколько тут сидело всяких разных поэтов и писателей. Есенин, Мандыштам. Все это мне рассказывал сопровождающий, лейтенант Серов. Мы шли по коридорам Лубянки, окна которой выходили во внутренний двор. Ну и я с дуру, чтобы не молчать, спросил про тюрьму. Пауэрсы был последним сидельцем, хмыкнул Серов, пропуская меня вперед в дверях коридора. Как обменяли его, так сразу семичастный внутреннюю тюрьму и закрыл. Всех стали отправлять в Лефортово. Лейтенант постучал в дверь приемной, дождался разрешения и опять пропустил меня вперед. Какой сервис, однако, все бы замечательно, но, во-первых, это не запланированный визит, а во-вторых, не в первый день Нового года. Вся страна празднует, отмечает, а я в наглаженных брюках иду по зловещим коридорам. Галстук душит шею, холодный пот льется по спине. Отличное начало Нового года, не так ли? Принимал меня генерал по фамилии Месяцев. Грузный, седой габист носил очки с тонкой оправой, точь-в-точь такие, как нацепил на себя карась во время открытия казино. Имя и отчество свое генерал не обозначил, зато предложил присесть и даже чай-кофе на выбор. Я отказался. А ну как пиздить начнут? Наблюю вам тут. Фу ну, зачем так грубо? Месяцев поморщился. Прежние методы дознания давно в прошлом. Ну, может, у вас и в прошлом, а вот у смежников. Генерал опять скривился и начал листать папочку на столе. На первой странице была приклеена моя тюремная фотография. Ну ясно, личное дело. Как случилось, что год назад вы еще обретались на нарах, а сейчас контролируете банк, входящий в десятку крупнейших по объему активов? Про десятку, это стало для меня новостью. Ничего такого Исик мне не сообщал. Впрочем, ему было не до изучения рейтингов. Варшавер в поту и мыле парковал разные, легальные и не очень легальные суммы. И да, они были огромные. Оброк с шарика, казино, московский общак. Сильно выросли обороты по металлу и компьютерам. Видимо, и авизашные деньги дали свой эффект. Мы где-то засветились. Скорее всего, в статистике ЦБ. Сильно повезло. Честно глядя в глаза, ответил я. Набор счастливых случайностей. С Шадринскими вам и правда повезло, усмехнулся Месяцев. Я в курсе подоплеки этой истории. И исполнено красиво, с выдумкой. Я пожал плечами и решил промолчать. Потом все-таки передумал. Вы что, решили меня под свою крышу завести? Генерал снял очки и начал их тщательно протирать. На круглом лице отразилась напряженная работа мысли. Мы таким не занимаемся. Ага, ага. Так я и поверил. Уже к началу 2000-х все крыши в Москве и окрестностях станут ментовскими или ГБшными. А к концу, вся страна ляжет под них. Братва же отправится либо в тюрягу, либо на кладбище. Но некоторый специфический интерес к вашему, так сказать, бизнесу у нас есть. И связан он с зарубежными филиалами Ядра. Последнюю неделю декабря на ящике начали крутить рекламу бывшего Донбанка. В таком стиле а-ля старинная Россия. Стрельцы заряжают царь-пушку, закатывают в ствол тяжелое ядро. Потом камера наезжает на дуло, и орудие стреляет прямо в зрителей. После чего появляется логотип банка и слоган «Надежность», проверенная столетиями. К удивлению, реклама сработала на ура, народ потащил бабки на депозиты, и не только рубли, но и валюту, что здорово облегчило нам операции по конвертации. Но у нас нет зарубежных филиалов, сделал я неубедительную попытку, а должны появиться, с нажимом произнес генерал. Ага, теперь начинаю понимать, мы укажем, какие страны представляют для нас особый интерес, а ваши сотрудники закроют глаза на те операции, которые будут проводиться в этих филиалах. Курировать все будет Николай Дмитриевич. Его указания в части зарубежных представительств – это мои указания. Теперь все окончательно ясно. Особист обратно на службе. Будет одновременно курировать нас и что-то делать для ГБУХи. Вам все понятно? Месяцев посмотрел на меня из-под тонкой оправы очков. Так точно, товарищ генерал. Я прижал руки к груди. Служу Советскому Союзу. А можно без этих ваших шуточек? Поморщился Месяцев. «Можно», — кивнул я, — «только вот одного я никак понять не могу. Неужели у вас нет своих банков для тайных операций?» «Есть», — снова поморщился генерал. «Но они взяты противником под плотный контроль. Нужны новые каналы. А ваш банк, по уши замазанный в обналичке и выводе капиталов, пока вне подозрений. Просто еще одна бандитская помойка, каких много. И давайте уже закончим этот разговор. Вот подписка о неразглашении. Извольте поставить автограф. А если не соизволю, тогда я даю отмашку Муру», — усмехнулся Месяцев. «И прямо отсюда вас везут в следственный изолятор. Или вы думаете, что можно взрывать рестораны в центре Москвы, расстреливать людей на улицах столицы, и вам все сойдет с рук? Может сойти, но только тогда, когда вы будете нам полезны. Вот же сука, это еще доказать надо», — засопел я. «Ну я вас умоляю», — удивленно посмотрел на меня генерал. «Вы, кажется, не поняли, где находитесь, гражданин Хлыстов. Вы не в Лобнинском офт. Тут с вами никто уток кормить не станет. Бить будете», — усмехнулся я. «А кто мне сказал, что это уже в прошлом? Да зачем нам кого-то бить?» — пожал плечами Месяцев. «Просто отдадим вас штатному фармакологу. Он сделает небольшой укольчик, и вы все рассказываете сами». Генерал подвинул мне бумагу с печатным текстом. Я быстро пробежал его глазами. «Составлено предельно обтекаемо. Под этот текст можно подогнать что угодно». Тяжело вздохнув, я максимально непохоже черкнул фамилию, имя и подпись. «Все, обратного пути нет. Теперь у генерала перед братвой на меня есть железный компромат. Достаточно показать эту бумажку блаткомитету воров, и все. Тело Хлыста никто и никогда не найдет. Грохнут как циркуля, прямо на сходнике». Мне подписали пропуск, и я вышел из здания, наводившего ужас на всю страну десятки лет. И переименование всесильного КГБ в какое-то министерство меня не обманывало ничуть. Да, обгрызут по бокам, выделят в отдельную структуру ВСО, хлопнут агентов-нелегалов, которых сдадут свои же. И на этом все. Гыбня есть гыбня. Никуда не делись ни профессионалы, ни их возможности. А всего через несколько лет они возрастут многократно. Мне ли не знать, буду ли я бодаться и следовать понятиям? Да хрен там, у меня и сил таких нет. Законопатит до конца жизни в лучшем случае. Или просто к стенке поставит. Смертную казнь еще никто не отменял. Надели на меня ошейник, и буду я теперь ходить на поводке, как собака. У меня теперь всего лишь одна задача, сделать поводок максимально длинным, чтобы не менять свою жизнь, пока мне это позволит, потому что я им полезен. А вот потом, если я вдруг стану ненужным, то меня просто уберут. И уберет не иркутский лох Андрюша. Меня будет убивать спецура, а это значит, что шансов просто нет. Все эти сказки про убийство 90-х, где уголовник с дистанции в километр гасил авторитета из снайперской винтовки, для детского сада. Не умеют уголовники из таких винтовок стрелять. Даже армейские снайперы, что попадали к братве, были на две головы ниже конторских специалистов. Господи, как жить-то хочется. Попользоваться мной хотите, твари? Думал я, покачиваясь на заднем диване Мерседеса. А вот хрен вам. С вашей точки зрения, я уже покойник. И как только мой банк и все проводки через него вскроют наши западные партнеры, меня уберут, опасаясь утечки. И Есика тоже уберут, бедолагу. А что это значит? Это значит, что мне, как цирковой собачке, придется придумывать все новые фокусы, чтобы быть интересным публике. Иначе ее отправят на живодерню. А я туда не хочу. У меня большие планы. Я вот недавно узнал, что в Бразилии заповедник бабочек есть. Посмотреть хочу. Приехали, шеф. Недоуменно сказал Колян. Машина стояла у подъезда уже минут пять, а я все думал о своем. Да, сказал я, открывая дверь, до понедельника свободен. Мерседес рыкнул движком и выехал со двора, а я вошел в подъезд, приветливо кивнув консьержке. Кажется, мы тут единственные, кто поздравил ее с Новым годом. И от этого ее любовь ко мне еще больше возросла. А чего? Мне несложно оставаться человеком, а от небольшого продуктового набора я точно не обеднею. Ленок, сказал я, целуя подставленную щеку. А ты в Бразилию хочешь? Хочу, кивнула она, рассекая по кухне в умопомрачительно коротком халатике. Что-то даже тягостные мысли в сторону уходить стали, и стали появляться мысли более приятные. В заповедник бабочек хочу поехать. А ты откуда про него знаешь? Не сразу сообразил я. Мы с тобой, Сережа, эту передачу вместе смотрели. Укоризненно взглянула она на меня. Где тебя носило 1 января с утра? Не спрашиваю. Судя по лицу, ты не у бабы был, и то ладно, пойдем потом погуляем». Я притянул ее к себе за талию. «Пойдем», кивнула она, «так хорошо, что Новый год на пятницу пришелся, целых 3 дня выходных, так здорово, только 3 дня, так мало», расстроился я, а потом подумал, «я же в первую думу собираюсь, надо будет с этим что-то решать, просыпаемся, 4-е число уже», сказал я высокому собранию, которое дышало многодневным перегаром, с трудом выходя из новогодней гонки. За столом сидели все причастные к великому: Копченый, Штырь, Китаец, Карась, Троллейбус, фельдмаршал и Есик-Варшавер. Даже от него пахло чем-то тонким и изысканным, а худое интеллигентное лицо то и дело искажало гримаса. Тоже переусердствовал, бедолага, Иосиф Борисович. Начал я. Чековый фонд готов? Готов, кивнул Есик. Чиф «Единая Россия». Назвали как банк, чтобы в рекламу не вкладываться. Название-то на слуху. Тогда стартуем, довольно усмехнулся я. Итак, господа, наша задача – начать активную скупку ваучеров. В нашем районе, в Долгопрудном и Лобне, вообще не должно быть никого, кто работает не от нас. По соседним городам, поговорить, решить с братвой мирно. Есть барыги в Лобне, кивнул Копченый. Они на биржу ваучеры таскают. Платит нам без вопросов, им руки выкручивать не по понятиям будет, они как бы деньги зарабатывают. Даем цену бирже на месте, отмахнулся я, им и ездить никуда не нужно будет. Еще какие сложности, нам чего делать, посмотрели на меня Штырь, Карась и Китаец. Вам перетереть с барыгами по Москве, сказал я, пусть несут чеки прямо в ядра. Даем цену бирже плюс проценты 10% бонуса, плюс 11 к бирже, скривился Исик. Сергей Дмитриевич, я, конечно, все понимаю, но это чересчур как-то, бонусы даем сертификатами нашего казино, отмахнулся я, и собрание рассмеялось волчьим смехом. Зал игровых автоматов, вход в который располагался в сотне метров от помпезного крыльца, молотил круглосуточно, единицы обналичат их в полцены, остальные все сольют там же, да еще и с горкой. Хорошая идея, Исик посмотрел на меня так, как будто нашел во мне давно потерянного родственника. А вот хрен тебе, русский я, а Исик продолжил. Будем развивать перекрестные продажи, а вы умеете удивлять, Сергей Дмитриевич. Тогда все свободны, хлопнул я ладонью по столу, а тебя, Константин Георгиевич, я попрошу остаться. Фельдмаршала тоже стало не узнать. Импозантный немолодой мужчина с благородной сединой, ни следа не осталось от растерянного бедолаги, который бухал сам с собой в разгромленном здании горкома партии. Он носил дорогие костюмы и был по-прежнему никчемен и пуст, как и все аппаратчики. Обширные связи, подвешенная метла и вид партийного полубога уже не прокатывали, и нужно было что-то большее. К великому моему сожалению, фельдмаршал на этом этапе развития бизнеса стал скорее мешать, чем помогать. Пашка-комсомолец уже давно отодвинул его от всех важных вопросов, а сам бывший партийный деятель только бестолково суетился, пытаясь обозначить свою незаменимость. И у него это получалось настолько плохо, что замечал уже не только я. В общем, гнать его нужно в 3 шеи. Именно это я собирался сделать в самое ближайшее время. «Константин Георгиевич», — сказал я со скорбным лицом, — «правление нашего консорциума считает, что ты засиделся на своем посту. Проклятие, как меняется физиономия человека, который слышит такие слова. Не буду над дядькой глумиться, ведь много чем помог мне, а то его сейчас Кондрати хватит. Тебе нужно расти и брать новые высоты. Поэтому есть мнение, что тебе придется возглавить администрацию города Лобня. Там скоро пройдут муниципальные выборы». Фельдмаршал, у которого вся жизнь перед глазами пролетела, осторожно промокнул лоб платком. Ведь только-только дела налаживаться начали. Жена, которая после запрета партии его на ноль множила, теперь тапочки в зубах носит и делает все, чтобы загладить свою глупость. Дети, слава богу, у него пристроены. Но я знаю точно, что он хочет купить им квартиры в Москве, а это и в 90-х они дешево. А вопрос уже решен, Сергей Дмитриевич, осторожно спросил он. Товарищи наверху в курсе? Пока нет, оскалился я. Мы сделаем им сюрприз. В принципе, у нас есть политическая крыша от ЛДПР, но можешь поговорить и с коммунистами, иди от них. Твоя задача проста. Ты начинаешь свою предвыборную агитацию и обещаешь всем все. Как это все? У фельдмаршала вытянулось лицо. Но ведь я этого выполнить не смогу. И никто не сможет, уверил я его. Но все будут обещать. Только в отличие от действующего председателя горисполкома, на тебе не будет висеть шлейф той задницы, что сейчас происходит в городе. Ты просто ругаешь своего оппонента, причем ругаешь за дело. Тут лавки поломанные, тут дороги в дырах, а вон там отопление прорвало. Он плохой, ты хороший. Его есть за что ругать, а тебя пока ни за что. Понятно, деньги на твою компанию мы выделим. Можешь искать помещение под предвыборный штаб. Я нынешнего главу города, Сергея Евгеньевича, хорошо знаю, задумался фельдмаршал. Он будет агитаторов рассылать по муниципальным предприятиям, а нас туда не пустит. Ага, админресурс в действии, не так уж он и страшен. А мы будем его агитаторов нещадно пиздить, любезно пояснил я, на входе и на выходе. А будущим избирателям от лица будущего мэра домой принесут кило гречки, кило сахара и банку тушенки. Но только пенсионерам, безработным и малоимущим, то есть всем. По моим нынешним доходам, затраты на предвыборную кампанию не представлялись сколько-нибудь значимыми. Ао, фельдмаршал впечатлился не на шутку. А что, может получиться? Обязательно получится. Я встал и похлопал его по плечу. Все дела в сторону. Вообще все, что есть, отдай Павлу. Я знаю, что ему без тебя не справиться. Он же мальчишка еще. Ему до твоего опыта и знаний, как зайцу до Пекина. Но компания пойдет на эту жертву. Ты нужен сейчас там. Отложи все текущие дела и в бой. Слушаюсь, Сергей Дмитриевич. Он встал с посветлевшим лицом и только что каблуками не щелкнул. План компании и бюджет мне на стол через неделю. Обрадовал я его. Список агитаторов, расписание твоих выступлений на заводах, на нефтебазе и в депо. И примерный текст лозунгов. Про все и всем. Могу идти? Преданно поедал меня глазами будущий мэр, и я благосклонно кивнул ему. Иди, мол. Я сел за стол и налил себе на палец вискаря. Нет, ну и молодец ведь я, такую грыжу сплавил. Я ему еще Эльвиру Николаевну в нагрузку отдам, главбуха нашего. Он ее притащил, пусть к себе и забирает. Тетка она, конечно, заслуженная, но, елки-палки, в такой огромной конторе, как у нас, главбух должен хотя бы знать бухучет. Мы ее замом по общим вопросам поставим в Лобне. В натуре, все лавки в парке покрашены будут, а то непорядок. Я там с людьми встречаюсь, а они страшные, как мой новый охранник. Что-то я забыл, осенило вдруг меня, что-то точно забыл. Но что, проклятие, зарубежные филиалы ядра, про них я так и не поговорил. И я снова нажал на кнопку селектора. Настя, срочно верни Иосифа Борисовича. Глава 2. Мерседес плавно остановился у подъезда в аккурат перед тем, как еще один, точно такой же, рванул с места, высадив пассажира. Машина покинула двор как-то слишком торопливо. Чудо немецкого автопрома даже чуток занесло на льду. Торопливо настолько, что Колян как-то подозрительно посмотрел на меня, а я пожал плечами. Ничего не знаю, мол, я никого не бил и ведро с тротилом подвесить не обещал. Это все грязные языки, наговаривают на меня. Кто это у вас тут живет, Серый? Удивленно посмотрел Копченый, который приехал со мной, чтобы забрать кое-какие документы. Тут чё, автосалон, в натуре, или Кремль? Членовозы один за другим разгружаются. Да есть тут одна, поморщился я. Мне еще за нее шадринские предъявить пытались. Невежливо, мол, веду себя с уважаемым человеком. Другие уважаемые люди огорчились. А, я понял, оскалился Копченый. Мне Карась что-то такое рассказывал. Он от ее песен прется. Вот деревня он все-таки. Может, покурим? Я спросил это в надежде, что не придется ехать вместе с уважаемым человеком, но 120 кило накачанного мяса все еще качало железо и курить не хотело. Посему увлекли меня в подъезд, нещадно поторапливая. У Копченого были совершенно другие планы на этот вечер. Да не мой сегодня день. Уважаемый человек и народная артистка в одном лице ехала с нами в лифте и старательно отворачивалась в сторону. А Гриша каким-то непостижимым образом умудрился нажать на кнопку «Стоп», отчего лифт обиженно дернулся и застыл. Задницей он это сделал, что ли? Я этого так и не понял. Это за нее нас грузили, Серый? Спросил Копченый, с интересом изучая того, кого видел недавно по телевизору. Впрочем, у него был хороший вкус, и он только смотрел, но не слушал. Забей, равнодушно ответил я. Что там с лифтом? Да застряли походу, любезно пояснил Копченый. Так что там с предъявой, братан? Шадринские, которые за нее спрашивали, уже на Ваганьковском лежат, по частям. А у вас, мадам, есть абонемент на Ваганьковском? Гриша наклонился к народной, не озаботились еще, зря. Если планируете и впредь так неаккуратно выражаться, рекомендую обзавестись заранее. Сейчас жизнь такая пошла, что впору сезонную распродажу гробов открывать. У меня, кстати, есть контактик похоронного агента. Дать, артистка упорно молчала, только наливалась смертельной бледностью. Все-таки Гриша с его обожженной в Афгане рожей, это последний человек, с которым мечтаешь застрять в лифте. А если он тебе еще и неприятные вопросы начинает задавать, то совсем страшно становится. Даже если вопросы задаются вежливо. А я вот думаю, Серый, продолжил Гриша, если темы Шадринских сейчас наши, то это ведь тоже тема. Не бесплатно же они за нее впрягались. И он повернул голову к нашей невольной соседке. А скажите, мадам, вы за крышу Шадринским платили? У меня чисто спортивный интерес. Видите ли, по новостям недавно передали, что они покинули наш бренный мир в закрытых гробах, а мы в некотором роде их душеприказчики. Мы, конечно, можем у братвы поинтересоваться, но я надеюсь, что вы, как человек культурный, нам сэкономите децл времени. Я не знаю, выдавила из себя артистка, концертный директор этим занимается. Ну все, сдулась, не будет обиженных воплей. А я уже даже настроился послушать и обогатить словарный запас. Ну, тогда пусть в казино дворец Раджи завтра подгребает, одобрительно кивнул Гриша. В 8 вечера, спросит Григория Александровича. Это я и есть, мы с ним перетрем малость, и все разъяснится. На 20% с каждого концерта пусть разъяснится, закончил я мысль Копченого. Тот лишь кивнул. Я ему передам, еле слышно ответила певица. Как бы она в обморок не грохнулась. Ой, лифт заработал. Почти натурально удивился Копченый. Ну ты смотри, Серый, выходим, наш этаж. Ты чего устроил? Удивился я, когда ковырнул замок ключом и вошел в квартиру. Ленки не было, она сегодня на смене. Ни в какую работу свою бросать не хочет, чудачка. Пожалела бы хозяина своего, что ли. Он уже весь валидол в окрестных аптеках выжрал, все боятся, что его магазин страшные лобнинские подведут под крышу. Кстати, аптеки, это надо обдумать. Люди всегда будут болеть, и всегда хотят кушать. Вот две отрасли, которые отлично переживут любой кризис, хоть дефолт в 98-м, хоть ковид. Да ничего я не устроил, пожал плечами Гриша. Пусть платит. Она бабла поднимает так, что не унесешь. Куда ей одной столько? Дочь у нее взрослая уже, работает. Тоже прикрутим. Завтра не наглей, поморщился я. Денег сразу не бери, договорись сначала на рекламу ядра. Пусть для Есика поработает. А то, не приведи бог, стуканет. Связи у нее такие, что нам и не снились. Примут тебя с бабками и фамилии не спросит. Вымогательство, статья 148 УК. А мы и так ладве кучу денег отгружаем по лобнинским делам. Ладно, кивнул Копченый. Это я для порядка, просто чтобы в рамки поставить человека. Слушай, Серый, а эстрада наша, хоть и отстой галимый, но бабла несет немерено. Может, займемся, типа своя звукозаписывающая компания, наберем девок голосистых в музыкальные группы. Ага, поющие трусы. Знаем, знаем. Ты что, продюсером хочешь стать? Недоуменно посмотрел я на Гришу. Уж больно образ не вязался. Это ведь непростая тема. Да ладно тебе, отмахнулся Копченый. Вся наша попса, два притопа, три прихлопа. Восьмилетний балалаечник и то круче сыграет. Больших денег не дам, вздохнул я. Но побаловаться можешь. Сразу говорю, найди знающих людей. Не лезь сам. От того, что ты себе музыку от ротель купил, ты в ней разбираться не стал. Чего это не стал? Обиделся Копченый. Да я круто секу в этой теме. А если что, Штыря позову. Он вон как в теме пасет, даже блондиночки из Ace of Base присунул. Уровень музыкального образования, кто кому присунул. Ну да, так победим. Карась тоже там побывал. В шведской мохнатке, хохотнул я. Но специалистом в попсе не стал. Мы слегка постебались над нашими новогодними приключениями, в которых я поучаствовал лишь отчасти, больше наблюдая со стороны за всей этой вакханалией, ибо поднабравшись русской водки и остальные шведы пошли в разнос. Нет, не так, как Линдбергрин, но тоже покурили плану на втором этаже в комнатах, а потом оттянулись на рулетке. А блондиночка, да, она зажгла, танцевала под комбинацию, потом пыталась показывать стриптиз. Последнего я не видел, уехал встречать Новый год к Лене, и даже не пожалел, настолько все мило и по-семейному у нас вышло. А ты вообще попсу слушаешь? Спросил я Гришу. Комбинацию там, или ласковый май какой-нибудь. Да ну нах, открестился копченый, убей меня лучше, а народ слушает, понял, сказал я, и они стадионы собирают, ты целуй меня везде, 18 мне уже, фу-у-у, зашквар какой, поморщился копченый, там в натуре такие тексты, и артисты, народ непростой, продолжал я, каждый второй, пидор, и каждый первый что-нибудь нюхает, тяжелая эта тема, Гриш, это тебе не бетонщики в нашем казино, этим вгрызло не дашь, чтобы лучше работали, у них же голос от переживаний пропасть может, а, ну да, понял, наконец, копченый и глубоко задумался, но я все-таки пошуршу, серый, мне кажется интересная эта тема, только сильно не увлекайся, я сунул ему папку с документами по лобнистским фирмам, поехали в офис, нас серьезные дела ждут, а не твоя херня музыкальная. Итак, на повестке дня открытие представительства нашего банка за рубежом, начал я собрание для узкого круга ограниченных людей. Собственно, нас тут было трое. Я, особист Николай Дмитриевич и Исик. Последний ни черта не понимал и поэтому изрядно нервничал. А я, наоборот, все прекрасно понимал и нервничал именно из-за этого. А вот наш безопасник не нервничал вообще. Он просто делал свою работу, получая вторую зарплату в родном ведомстве. И я ломал голову, как мне отодвинуть его в сторону от прочих вопросов, не нагоняя сильную волну. Вот мне даже рядом не нужны в Единой России все эти мутные ГБшные схематозы. Ведь западники тоже не лыком шиты, просекут тему, прикрутят нам все ходы-выходы с офшорами. Те же киприоты по щелчку пальцев вставали на цирлы и выполняли волю хозяев. Хоть по блокировке счетов, хоть по отъему депозитов. Но и прямо послать товарищей с Лубянки я не могу. Тут надо как-то хитрее. А зачем нам это нужно, Сергей Дмитриевич? Исик просто места себе не находил. Это же, ну нет там денег. Это может вообще убыточным проектом стать. Там же законодательство разное. А конкуренция какая? Надо, Иосиф Борисович, надо. Загробным голосом сказал я. Кстати, куратором этого направления будет Николай Дмитриевич, собственной персоной. Ах, вот оно что, о! Протянул Исик, и в его глазах плеснулся затаенный страх. Он явно пытался припомнить, что и когда говорил в присутствии нашего особиста. Тогда понятно, о, ну, может быть это и неплохая идея. Кипр, Гонконг, Сингапур для начала, бросил я. Потом пара стран Африки, Швейцария и Чехия. Сингапур, выпучил глаза Исик. А зачем нам Сингапур? Это же черт знает где. Мы будем инвестировать в туризм на острове Бали, любезно пояснил я. Это Индонезия, если кто не знает. На Бали, теперь уже удивился особист. Туризм? А что не так, Николай Дмитриевич? Я посмотрел ему прямо в глаза. Там пока дешевая земля, и она подорожает кратно. Это любимое место отдыха австралийцев, да и наши туда скоро потянутся. Я в этом просто уверен. Вы хотите поработать на Бали, пить по утрам сок из тропических фруктов, любоваться на нереальной красоты закаты, ловить акул с яхты, и так месяца 3-4, без жены, с хорошими командировочными. Надо расти, Николай Дмитриевич, передавать рутинные вопросы молодежи и идти туда, куда нужно компании, на самые трудные участки фронта, а то засиделись в уютном офисе, понимаешь, ну конечно, промямлил особист, если нужно компании, я готов. «Ну, вот и славно», – кивнул я. «Итак, Иосиф Борисович, какие у вас мысли?» «Пока никаких», – честно признался тот. «Надо разбираться с местным законодательством. Где-то нам придется открыть банк, где-то купить. Возможно, в какой-нибудь стране получится открыть свое представительство. Но где мы возьмем обороты?» «Изучай тему», – кивнул я. «Нам нужны зарубежные филиалы, чтобы обеспечить расчеты за нефть. Ты забыл, что мы планируем купить нефтяную компанию. Вот тебе и обороты. Кстати, Николай Дмитриевич уже подготовил все материалы по нефтянке». «Да, Николай Дмитриевич, так точно», — ответил особист и начал свой доклад. Как выяснилось, городишко нефтяников, стоявший в глухих сибирских ебенях, без войны не взять. Это стало понятно сразу же, как только особист, который упорно делал вид, что все еще работает на меня, выдал весь расклад. Город плотно прикручен местным директором Сургутской нефтяной компании. Он там царь и бог, глава исполкома, начальник офт и прокурор были его давними друзьями и собутыльниками. Они вместе парились в бане, пили и рыбачили на Оби уже лет 20. Компанию им составлял местный главврач и директор самой козырной школы. Набор элитариев мелких городков одинаков по всей стране. Из этого набора выпал партийный начальник, но основной костяк держался, намертво склеены эшелоном совместно выпитого коньяка. Поколение, рожденное в 50-х, начале 60-х, бухало как не в себя, и рабочие вопросы тоже решало исключительно в нетрезвом состоянии, в бане или за столом. Традиция, освещенная временем, однако, думаю, работать нам в Сургуте не дадут, поморщился наш особист. Не желаете привлечь эту тяжелую артиллерию, твоих, что ли? Усмехнулся я. С ума сошел, там вход рубль, выход два. Но тяжелую артиллерию я все-таки включу. Тут ты прав, Иосиф Борисович. Повернулся я к банкиру. А скажи мне, как наш чековый фонд пухнет от народных ваучеров? Еще как, довольно оскалился Исик. Нам эту бумагу тоннами несут. А ваша идея рекламы со знаменитой певицей, это просто нечто. Глава банка подал мне газету «Коммерсант». Там на полразворота была реклама с народной и слоган «Свои деньги я доверяю только Единой России». Звучало это двусмысленно, но главное, что работало. А впереди еще телевизионная реклама. Там мы пообещаем населению самые высокие проценты по вкладам. Благо это касалось только рублевых депозитов. Деревянные мы сразу конвертируем в валюту, а она дорожает так быстро, что нет никаких проблем часть доходов пустить на привлечение населения. Еще не МММ, но уже где-то близко. У нас на улице очередь стоит. И как вы, Сергей Дмитриевич, ее уговорить смогли? Да у нас с ней неплохие отношения, усмехнулся я. Помогла по-соседски, даже денег не попросила, представляешь. Кстати, а когда будем чековый фонд сворачивать? Спросил вдруг Исик. Я тут поинтересовался по рынку. Могут кинуть всех с ваучерами этими. Почти все фонды, это просто туфта, а мы никого кидать не будем, особенно пенсионеров. Не по понятиям это, заявил я, с удовольствием рассматривая вытянувшиеся лица своих сотрудников. Причины удивления у них были разные. Исик гадал, какая муха меня укусила, раз я отказываюсь от бабла, которое само падает в руки, а особист подозревал, что я внезапно спятил. В его системе координат я должен был не только кинуть своих вкладчиков, но еще и съесть. Мы реально на пользу людей эти чеки потратим, продолжил я удивлять свой топ-менеджмент, и теперь уже и Исик начал думать, что я сошел с ума. Мы же социально ответственная компания, которая работает на благо людей и своей страны. Я, пожалуй, попозже зайду, заволновался Варшавер, который встал со стула в нервическом состоянии и удалился, громко хлопнув дверью. А руководитель СБ удалился в азарте, присущем следователю, который ищет более серьезный мотив, чем тот, что подсовывает ему изощренный преступник. Он не поверил мне ни на грош и правильно сделал, а пусть поломают голову. Я им подсказывать не стану. На самом деле мой резон предельно прост. Миллионы пайщиков, которые на свой ваучер будут получать хоть какую-то копейку, это первая линия моей обороны. Это броня, которую не пробьешь без главного калибра. Я ведь просто так не сдамся. Тронь меня потом, и получишь бунт голодных людей. И кому это нахрен нужно в стране, которая и так болтается на тонкой сопле? Конечно, все можно сделать, и любой бизнес можно отжать. Но одно дело – раскулачить кровопийцу-олигарха, а совсем другое – грохнуть фонд, куда бабушки отнесли свой заветный ваучер и обменяли его на акции. Да население на улице выйдет, как в 2002-м, когда льготы на лекарства монетизировать решили. И чем эта затея закончилась? И льготы оставили, и прибавку к пенсии сохранили. Да, гнев народный, страшная сила. Вот так мы и поиграем в шахматы с дядями в погонах. Я вам еще сюрпризов приготовлю, сволочи. Задолбаетесь меня сливать. Народное IPO, вспомнил я внезапно рекламу, которую крутили в 2000-х. Так же людей нахлобучили в свое время, а я вас, гниды, удивлю. Я вообще никого нахлобучивать не стану. У меня вся страна в компаньонах ходить будет. Задавитесь слюной, волки позорные. И я плеснул себе на палец вискаря. Нет, этот день был положительно хорош. Глава 3. Я беременна. Лена закрыла руками глаза и горько заплакала. А я впал в ступор. У меня будет ребенок. Подожди, не реви. Попытки успокоить девушку не увенчались успехом, и мне пришлось идти на кухню за водой. «Ну как?» – спросил я, когда она выпила целый стакан, а потом еще один выпил я. Тоже попытался прийти в себя. Мы же предохранялись. Вроде бы. А на Новый год Лена допила воду, отставила прочь стакан и посмотрела на меня укоризненно. Кто домой навеселе пришел? Я начал вспоминать, что у нас было. Ну, покувыркались. Я пьяный был после дворца Раджи, со шведами накидались. Да, тогда подпили, обо всем позабыли, Я почесал в затылке и принял решение. Давай ведь семейное гнездышко. Я сейчас позвоню той риэлторше, что нам квартиру нашла. Как ее там? Марина, купим дом на Рублевке. Среди сосен тебе легче будет вынашивать. Да и мне спокойнее. Мне легче будет это делать замужем. Окрысилась Лена и снова заревела. Что я маме скажу? Что ребенка вне брака родила? Какой позор, опять 25, беги, хлыст, за колечком, а вот хрена лысого, каблуком не был и не буду, брак по залету, отмахнулся я, не моя тема, а ребенок, это отличная новость, ему надо будет расти на свежем воздухе, собирайся, первый дом, который мы осматриваем, небольшая деревянная дача недалеко от дипломатического пляжа на Москве-реке, постройка 70-х годов, объясняет Марина, участок 6 соток, есть электричество, вода, колодец, канализация, септик. Осматриваю дом. Он старый, требует ремонта. Стропила прогнили, да и вообще, это не наш уровень. Елена морщится. Сережа, это совсем не то. Соглашаюсь с ней. Едем дальше. Второй вариант. Двухэтажный дом из красного кирпича. Большие окна, просторные комнаты. Участок с соснами. 10 соток, высокий деревянный забор, есть гараж и даже небольшой осиновый сруб под баню, вырыть бы тут прудик, завести уточек. Это дача бывшего наркома здравоохранения Семашко, поясняет Марина. Наследники продают, капитальный дом, историческое место, отопление газовое, центральное водоснабжение и канализация, места вполне полные под газон, и даже под строительство нового дома. А сколько стоит это все, интересуюсь я, обводя рукой участок. Марина называет цену. Я присвистываю, 60 тысяч долларов. Подъемно по нынешним доходам, но жаба душит. Сюда еще вложить надо немерено денег, сделать нормальный подъезд к дому, высокий забор, автоматические ворота, да и в хорошую мебель, и в кухонную технику придется вложиться. Мы едем посмотреть еще несколько вариантов по проспекту Шмидта, но все не то. Либо советское старье, либо такие новоделы, что просто вырви глаз. Возвращаемся к даче Семашко. Опять осматриваем дом. Внутри прохладно и тихо. Паркетные полы поскрипывают под ногами. Первый этаж заново рекламирует нам объект Марина. Здесь гостиная, столовая, кухня и кабинет. На втором этаже спальни и ванные. На чердаке мансарда, там стоит бильярдный стол. Я внимательно осматриваю каждую комнату. Дом хорошо сохранился, но чувствуется, что нужен косметический ремонт. Поднимаемся в мансарду, ну да, бильярд, русский, с узкими лузами, а еще маленький балкончик для курящих, явно под себя все делал Семашко. Лена в восторге от большой веранды с видом на реку. Сережа, представляешь, как тут хорошо будет летом. Я киваю и говорю, что хочу поторговаться. Риэлтор ушла разговаривать с продавцами, а я остался гадать, получится ли сбить цену хотя бы до 50 кусков. Впрочем, от этих мыслей меня отвлек своим звонком китаец. «Босс», услышал я в трубке его веселый голос. «Ты помнишь, мы с Вованом в Псков ездили?» Он тогда разговаривал, а я ждал, короче. Но обошлось в тот раз. «Ну, помню», недовольно ответил я. Такое начало разговора не предвещало ничего хорошего. «Минус 3 гелика», сказал китаец. «Мы их как бы себе гнали. Денег не отдавали еще». Но все равно это какой-то беспредел выходит. Обидно, серый. Нас кинули, получается, как последних лохов. Гонщики сказали, что это для нас тачки. Скрипнул я зубами. Само собой, ответил Димон. Первым делом, поезжай туда и разберись, сказал я. Карася не бери, ни о чем с ними базарить. И поаккуратнее там. Я тебя знаю, горячий эстонский парень. От души, братан. Китаец сунул 20 баксов водителю фуры, ожидая, когда их догонит шестерка, которая отчаянно моргала фарами. Он выскочил на обочину и радостно оскалился, когда увидел лица псковских братков, знакомых с того самого дня, когда они имели глупость тормознуть лобнинскую фуру со спиртом. Те, судя по всему, узнали Димона тоже, и это их не обрадовало. Сложно не узнать человека со столь специфической внешностью и с шальным огоньком в глазах, особенно когда этот человек выпускает рожок из калаша тебе под ноги, а потом ведет в лес и заставляет копать могилу на скорость. В общем, китайца тут запомнили. «Здорово, пацаны», — радостно сказал он. «Вы все трудитесь, не покладая рук, обиличиваете водил по полной, да вроде того», — осторожно ответили парни, с грустью замечая несколько джипов, которые показались невдалеке. И они явно двигались сюда же, видимо, для перевода разговора в ту фазу, которая в интеллигентных кругах называется «стрелкой», а четырем безоружным браткам, функция которых заключалась лишь в продаже абонемента на бесплатной дороге, такую беседу было не вытянуть, и они это прекрасно понимали. «Кто из вас, бледей, тормознул мой гелик?» – спокойно спросил китаец. «Я его, правда, еще не купил, но ехал-то он ко мне, и пропал он тут, как и еще два таких же. Вам зачем такая машина? Плуг прицепить ни к чему, трактора в деревне закончились, а, в последний раз спрашиваю, у вас что, парашники, крыша от жадности поехала? Мы не видели никаких геликов», — ответил один из псковских, крепкий скуластый парень, который в прошлый раз больше отмалчивался. «А почему ты за всех говоришь?» — нехорошо сощурился китаец. «Ты откуда за них знаешь, или ты голову мне морочишь? Баклан, я повторю вопрос, а потом буду работать по вьетнамской схеме. Знаете, детишки, что это такое?» «Не знаем», — помотали головами братки. «Ты, китаец, беспределом занимаешься. Поезжай к старшим и с ними базарь». «Я еще от деревенских лохов предъяв не слушал», — неприятно удивился Димон. «Ты мне указывать будешь, чмошник?» «Вьетнамский допрос, это у американцев было. Сажали в вертолет 20 человек и выбрасывали их вниз, пока кто-нибудь не заговорит. Вертолета тут нет, я вам буду по одному мозги вышибать, пока не скажете, куда мою тачку дели. Вот ты, разговорчивый, первым будешь. На раз, два, три, поехали. Раз, два, у великих лук их приняли», — торопливо заговорил тот. «Не мы, клянусь, не мы, мы по фурам работаем». «Молодец», — одобрительно сказал китаец и повернулся к следующему. «Кто именно принял машину? Раз, два, три, ой». Парень, который ничего не ответил и только угрюмо сопел, опрокинулся навзничь, удивленно уставившись в небо стекленеющим взглядом. Между его бровей сочилась кровью багровая точка размером с ноготь мизинца. «Теперь ты», — Димон повернулся к третьему братку, который оцепенел, разглядывая тело товарища. «Ты думал, я шутить с вами буду? С вами уже один раз говорили по-хорошему, не помогло, фриц». «Фриц команду дал», — торопливо простучал зубами браток. «Он бугор у нас, где его найти?» — спросил китаец. «Не думаю, что он сам доски с гвоздями под колеса бросает. Он тоже в великих луках». Насмерть перепуганные пацаны зачем-то ткнули в указанном направлении пальцем. «Наверное, чтобы московские гости точно поняли, где это находится. А то вдруг проехали и не поняли, что это за город такой». «Ну, поехали, дорогу покажете?» — кивнул Димон. «Колян, ты с ним сядешь. Ты помнишь, что делать, если что?» «Да, босс», — мотнул головой Колян. «Дернется, завалю». «Ну и хорошо», — кивнул Димон. «Поехали, пацаны. Двое здесь. Надо прибраться». В кафе «Мимоза» на окраине Великих Луг в это время суток было немноголюдно. Непритязательное название, непритязательное меню и столь же непритязательный контингент. Базовое требование, которое заключалось в отсутствии паленой водки, выполняется, и ладно. Днем рабочим людям в небогатом райцентре не до посещения рестораций. Именно поэтому почти никто не обратил внимания, как крепкие парни в кожаных куртках припарковали рядом черный Гранд Чероки с московскими номерами и вошли внутрь. И уж точно никто не видел, кроме перепуганного насмерть персонала, как уважаемого в определенных кругах человека по кличке Фрица и его товарища, который имел несчастье обедать с ним в этот день, вытащили из-за столов и нещадно избили, даже не соизволив задать ни одного вопроса. «Вы чего беспределите, пацаны?» — прошипел разбитыми в кровавые оладьи губами здоровенный мужик со свернутым носом, явно бывший боксер. Впрочем, ему это сегодня не помогло. Московские гости сначала поставили ствол ко лбу, обыскали, вытащили волыну, а потом выписали таких феерических пиздюлей, каких Фриц, выполнивший мастера спорта по боксу, не получал никогда за всю свою спортивную карьеру. «Кто из вас Фриц?» Димон перевернул стул спинкой вперед и сел, уставившись на собеседника раскосыми глазами. «Я Фриц», — сказал, сплевывая кровь, один из избитых. «За беспредел ответить придется». «Отвечу», — спокойно кивнул Димон. «Китаец погоняло мое, забивай стрелку и приезжай, если, конечно, жив останешься после этого разговора. Чего тебе надо?» Фриц посмотрел на него наливающими фиолетовой синевой глазами. «Три гелика надо», — любезно пояснил китаец. «Ты их взял?» «Не видел я геликов никаких», — огрызнулся Фриц. «Тогда три гелика и десятка зелени за гнилой базар», — поправился китаец. «Ты, Фриц, врешь, как последний черт, а мы такого не любим. За слова ответить придется. Эй, парни, того, из машины притащите сюда. У нас, фриц, и очевидец найдется. Ты чего, Сява, охуел?» Бугор посмотрел на своего бойца тяжелым взглядом, который не предвещал ему ничего хорошего. «Ты чего им наплел, мудила? Они Витька завалили», — ответил бледный парнишка. Он и впрямь не видел до этого большой крови, не считая той, что шла из носа избитых водителей, не желавших платить за проезд. Просто пальнули в лоб, и все. «Я же Витька с первого класса». «Понятно», — выдохнул фриц. «Сучиныш, я еще разберусь с тобой. Ты крепко попутал, фриц», — ласково сказал китаец. «Тачки добром отдашь, или поедем учиться плавать с гири на ногах?» «Отдам», — кивнул тот. «Они недалеко, на овощебазе стоят». «Ну, тогда поехали», — китаец встал со стула. «И не дай тебе бог, если на моем гелике хоть царапина будет, я тебя закопаю». «Смелый, да», — усмехнулся фриц. «Ты бы еще сотню братков нагнал, а один на один слабо. Что ставишь?» — заинтересованно спросил китаец. «Мне бесплатно в лом махаться. Я не мальчик уже, гелики эти», — усмехнулся фриц. «Ну, нет», — со скучающим видом отвернулся Димон. «Это и так наши. У меня другое предложение. Если ты меня уработаешь, заберешь одну тачку, ту, которая моя. И так и быть, десятку зелени за базар я тебе прощу, и еще десятку сверху дам. А если ты меня...» — оскалился фриц и прочел ответ в раскосых глазах Димона. Бой состоялся на опушке леса. Вот чего-чего, а этого добра в Псковской области было полно. Три геленвагена, непривычные еще в своей угловатой красоте, стояли тут же, сверкая лаком. Их даже помыли новые хозяева, решив по простоте душевной забрать эти машины себе. «Да чего иногда бывают незатейливы люди», — думал Димон. «Это все бокс, хроническое сотрясение головного мозга», — так сказал Карась, когда его в очередной раз достала собственная секретарша, и он снова вернулся к медсестре. Пацаны тонко чувствовали такие моменты, потому что Вовка опять начинал сморкаться в два пальца, грызть ногти и выражаться латинскими терминами к месту и не к месту. Его секретарша, хотя с такими проявлениями бескультурья, боролась беспощадно. Она все же была девушка из приличной семьи, хоть так сразу и не скажешь. «Погнали!» — раздалось над поляной, и фриц бросился вперед, разрывая воздух серией ударов. Китаец оценил противника правильно и, как и водится у всех любителей подрыгать ногами, сменил переднюю ногу, сделав шаг назад. Элементарная херня, которую осваивает любой обладатель желтого пояса под хэквондо. А Димон недавно получил черный. Фриц, который был килограммов на 20 тяжелее, рвался вперед. Любой его удар оторвет башку быстрому и верткому корейцу, который, конечно же, прекрасно об этом знал. Знал он и то, что обладателей черных поясов запросто бьют самбисты и борцы, а уж боксеры и вовсе не оставляют от них мокрого места. Это не кино, а Димон совсем не Брюс Ли. И он не собирался удивлять столь изощренного соперника красотой поз, высокими ударами и криками, достойными настоящего самурая. Он просто изматывал своего противника, каждый раз разрывая дистанцию. Он даже рук не поднял в защитную стойку, и они болтались внизу, как будто тряпочные. «Долго ты бегать будешь, сука косоглазая?» — упрямо сопел фриц, который бросился вперед, чтобы облапить китайца. Он имел представление и о борьбе, и в нижнем партере у Димона не было ни единого шанса. 20 кило разницы, это 20 кило разницы. Фриц серьезно ошибся. Все же ему было прилично за 30, и в последние годы бухал он гораздо чаще, чем тренировался. Он потерял форму и реакцию. А вот Димон, нет. Он ушел в сторону и коротким ударом под колено опрокинул фрица на спину, после чего носком ботинка пробил в висок соперника, а потом впечатал каблук прямо в его переносицу. Хрустнула кость, ноги боксера несколько раз дернулись в конвульсии, и он затих. «Пацаны, все претензии сняты», — сказал китаец псковским, которые стояли белее мела. «Этот фраер наказан. Старшим передайте, что если у них есть еще темы для беседы, они знают, где нас искать». Предметный разговор с Гершем о сургутской нефтяной компании состоялся в день советской армии. 23 февраля Аарон приехал в казино в сопровождении правой руки рыжего приватизатора, Антона Гаха, и тот мне дал весь расклад по СНК. Багунов, нынешний директор компании, уже составил свою заявку, начал мне за картами открывать тайны Гаском имущества. «Антон, конкурс состоится 1 апреля, в день дурака», — пошутил я, доставая коробку кубинских сигар Монте-Кристо. Гох, ничтоже сумняшися, запустил в нее руки и вытащил сразу 5 штук, одну отложил курить, 4 других спрятал в портфель. Тут-то я и понял все про нынешних прихватизаторов. Как бы и раньше особенных иллюзий не было, но теперь все стало совсем очевидно. Посмотрел на Гирша, тот лишь пожал плечами, словно извиняясь за поведение этого человека, и произнес: «Олл-ин». Аарон подвинул все свои фишки вперед. «Пошел ва-банк, я пасанул, Гох тоже. В Сургуте дураков нет, в Москве подмазаны все». Антон начал раскуривать сигару. «Министр топлива и энергетики, его замы, но их можно перекупить. С ними решим», — отмахнулся я. «Ваша цена какая?» Гох и Ка хотели полмиллиона долларов сразу, в портфельчике, и 5% акций будущей компании на офшоры начальства. Еще 5 хотел себе Гирш, итого 10. За это в слепом аукционе прихватизаторы обещали вскрыть конверты так, чтобы наша ставка в любом случае победила. Делалось это просто. Готовится сразу несколько оферт, с разной ценой. После того, как становится понятна стоимость, которую предложил Багунов с директорами, кладется тот наш конверт, в котором цена чуть выше. Минимальная стоимость, которую объявили в конкурсе, 300 миллиардов рублей. Шаг, 300 миллионов. У меня таких денег нет, развел руками я. 100 ярдов, может быть, соберу. Если банк прокредитуется в ЦБ, можно сделать тоньше, подмигнул Гирш. Министерство финансов разместит в вашем ядре большой депозит года этак на 3, например, на 400 миллиардов. Банк получит ликвидность и сможет прокредитовать сделку. Но там, в Минфине, людей тоже надо будет ХМ замотивировать. Антон начал раздавать карты. Самое узкое место, это не Москва. Да, Сургут, кивнул я. Багунов сразу как проиграет, подаст в суд и опротестует итоги конкурса. С этим проблем не вижу, пожал я плечами. Как только мы побеждаем, в тот же день меняем юрадрес компании на Лобню. Апробированный вариант, кстати, и там он будет судиться до морковкиного заговения. Меня больше беспокоит, как зайти в офис и перехватить управление. У Багунова весь город с руки кормится. Мы предоставляем полный спектр услуг, засмеялся Аарон. Смена начальника местного УВД, 20 тысяч долларов. Прокурор еще десятка. Но штурмовать офис придется самим, без этого никуда. Но я так понимаю, у вас есть подготовленные кадры, способные это осуществить. Так, я промолчал, делая загадочный вид. Как там поживает исток? Подмигнул мне Гох, докупая карты в комбинацию. С ним все отлично. Спасибо, что интересуешься. Мне сильно захотелось дать в морду Антошке. Если мы принципиально договорились, я пошлю своих людей в Сургут готовить операцию. Глава 4. Зал местного ДК «Строитель» был полон народу. Сама ситуация выглядела немного комично. С одной стороны, заштатный дом культуры с креслами, половина из которых была порезана благодарными школьниками, которых приводили сюда под конвоем, чтобы приобщить к прекрасному. А с другой, аукцион по продаже нефтяной компании мирового уровня. А это, вам, на минуточку, не жук в пудру пукнул. Это глобального масштаба событие. Тем не менее, более приличного места все равно не нашлось, да особо и не искалось. Молодые реформаторы, заряженные жадностью и новыми хозяевами, спешили распилить и уничтожить наследие коммунизма, не забыв попутно самих себя. Они искренне считали, что заслужили это. И я вот тоже считал, что заслужил, только по ряду оговорок, ухмылок и косых взглядов понимал, что что-то здесь нечисто. В башке бил набат. Да, люди попросили денег и доли, но ведь деньги есть не только у меня. Денег вокруг полно. И в основном они находятся в бюджете, который наполняется за счет займов из-за бугра. И мне эти деньги дают в долг практически бесплатно, как в пресловутых залоговых аукционах. Те люди сумели удержать свои капиталы и имущество, но они не были дважды судимыми личностями, по уши замазанными в бандитизме. Они, в отличие от меня, были полностью управляемыми. А вот я управляем только частично. Тогда зачем бы им это надо? Ответ напрашивался сам собой. Меня используют как торпеду, а потом выжмут досуха. К бабке не ходи. Боюсь я этого? Да ни хрена я не боюсь. Поборемся за светлое будущее. И вообще, у меня прибавление скоро. Деньги очень нужны. И я вновь включился в происходящее. Итак, господа, заявил бесцветный чиновник из госимущества после того, как зачитал все положенные документы, выпущенные правительством. Приступим к вскрытию конвертов. Предложение номер 1, 301 миллиард рублей ровно. Предложение номер 2, 303 миллиарда 500 миллионов рублей. Предложение номер 3, 307 миллиардов 500 миллионов рублей. Победитель, «Азбгеопром Москва». Откуда, вы скажете, взялось предложение номер два? А это был экспромт, самый обычный экспромт, который долго и тщательно готовили, пиздец какие головастые ребята. Дело в том, что вторая ставка тоже была наша, и нам было пофиг, от какой конторы выигрывать. Они обе были пустые, как головы псковских похитителей Гелендвагенов. Даже если результаты конкурса когда-нибудь опротестуют, то следующий победитель все равно я. Даже 3 миллиардов для такого дела не жалко. У меня все равно их нет, так чего их жалеть. Багунов, который только что сидел с видом короля и поглядывал на нас с гаденькой усмешкой, теперь напоминал рыбу, выброшенную на лед. Он побагровел и только хрипел что-то невнятное. Как бы его удар не хватил на радостях. «Пошли», — сказал я Ясику Варшаверу и группе юристов, которых он притащил с собой. «Сейчас начнется самое интересное». «Пожалуй, не сейчас, Сергей Дмитриевич», — поправил меня Ясик, «а примерно через месяц, когда пройдет утверждение результатов аукциона в правительстве и выйдет соответствующее постановление. Мне тут что, целый месяц сидеть?» — непонимающе посмотрел я на него. «И братва скучает. Ну скажи мне, что 150 бойцов будут делать в маленьком городе? Отделение твоего банка охранять? Да они тут сопьются за это время». К моему изумлению, руководитель службы безопасности нефтяной компании жил в обычной трешке в панельном доме. Не успел, видимо, на крыло встать. И это обстоятельство сильно облегчило мне проведение дальнейшей операции. Ведь когда он решил выйти утром из дома, его встретил крепкий парень, который сидел на корточках в 2 метрах от его двери. Парень поднялся и внимательно посмотрел на него. «Чего-то хотел, дядя?» — услышал начальник СБ насмешливый голос. «На работу?» — тот даже растерялся от неожиданности, а от тяжелого взгляда этого человека у него засосало под ложечкой. Страшный у него был взгляд, как будто неживой. «Тебе, дядя, нельзя на работу, ты сегодня болеешь», — усмехнулся браток и как бы невзначай засветил кобуру на поясе. «И ты, и жена, и дети. Эпидемия гриппа. Всосал? Да я сейчас милицию вызову». Возмутился человек, в жизни которого такого не могло быть, потому что не могло быть никогда. «Телефон у тебя обрезан», — скучающим голосом произнес парень. «А если ты все еще думаешь, что с тобой шутит, то мы можем к тебе домой зайти, и тогда вы там в натуре все заболеете. Да так, что в больничку придется прилечь. Так всосал, или тебе память прочистить?» «Я понял», — проглотил тугую слюну безопасник. Человеку, который сказал это, он поверил сразу и безоговорочно. И даже сам поначалу не догадался, почему. Все же он был мужиком тертым, и 20 лет служил во вневедомственной охране. Только вот людей он никогда не убивал, в отличие от своего гостя. Это безопасник почуял шкурой. Он знал, как меняются люди, которые переступали черту. «А если вдруг тебе в башку какая-нибудь умная мысль придет?» — продолжил парень. «Ну вроде того, что с балкона покричать, или по батареям сос отбить, то выбрось из головы. У тебя семья». «Я понял», — совсем тихо сказал безопасник. «А в магазин можно? Тебе все нужное принесут», — отрезал парень. «Пиши список. Бананов с ананасами у нас нема, но остальное доставим в лучшем виде. Хавка из кабака будет. Завтрак, обед и ужин. Ты же у нас больной, бля. Тебе усиленное питание нужно. И сколько нам здесь сидеть?» — нервно спросил тот. «Работа, школа. Пока бумаги не придут, посидите», — парень сверлил его мертвым взглядом. «Тут сейчас серьезные дела заворачиваются, а ты только мешать будешь. А если у тебя какие-то сомнения остались, слушай сюда». Крупного, кряжистого мужика играючи приподняли за ворот. «Будешь дурить — умрешь. И ты, и все, кто сейчас за этой дверью. Тут пацаны подежурят. Если чего надо будет, их курсанишь. Понял?» «Понял», — убитым голосом ответил СБшник и зашел в квартиру. Он прижался спиной к двери, сполз вниз и сел на пол, пытаясь удержать в груди заполошно бьющееся сердце. Еще никогда в жизни ему не было так страшно. «Ну, в общем, он всосал», — доложил Штырь. «Но около него трое день и ночь дежурит. И балкон пасут, и подъезд. Один на кортах постоянно у двери сидит. Он, сука недоверчивая, каждые 15 минут в глазок зырит. Дежурьте», — сказал я. «Он на тебе. Не дай бог, волну поднимет. А пока поехали в управление. Надо с директором потолковать». Зрелище, которое встретило нас около завода управления, радовать не могло. Вокруг клубился народ. Такое ощущение, что все бросили работу и вывалили на улицу. Люди орали и махали руками, видимо, обсуждая результаты аукциона. И они были весьма злы. Кто-то умело заводил их, превращая в единую силу. Дело за малым. Осталось бросить спичку, и толпа вспыхнет, как порох. Правильно, ох и правильно я решил не дожидаться результатов конкурса. К руинам приедешь, пожалуй, пока все бумажки в Москве справят. И нас тут пока не ждут. Думают, что мы приличные люди, и будем чтить закон, позволив им тут организовать оборону и утопить прошедший аукцион в судах, апелляциях и кассация. Ну, конечно, именно так все и произойдет. Здание производственного объединения, бывшего филиала Главтюмин-нефтегаза, которым и была совсем недавно нефтяная компания, оказалась простой невзрачной панелькой на 3 этажа. Никакого помпезного офиса тут еще никто не построил, ведь нефтянка страны находилась в глубокой коме, как, впрочем, и вся остальная промышленность. Долларовый дождь еще не пролился на безбрежные просторы Западной Сибири, мировые цены болтаются возле 20 долларов за бочку, с вывозом проблемы. Вот потому-то и выглядел офис компании мирового значения как обычный затрапезный трест в провинциальном городке. Он, собственно говоря, именно им и являлся. А то, что к нему только что прицепили кирижские НПЗ и несколько областных сбытов, на ситуацию никак не повлияло, потому что сделано было специально под приватизацию. Сергей Дмитриевич, я никак не пойму, где тайга, где кедры и прочий гнус, где эти нефтяные вышки. Руля подхватил меня под локоть, когда я чуть не провалился правой ногой в лужу. Вокруг был типичный городской пейзаж, который ничем не отличался от какой-нибудь Лобни. Панельки, разбитые дороги, серое давящее небо. Ты же из самолета видел все, когда на посадку заходили. Я подергал ногой, вроде не промок. Так то из иллюминатора. Совсем не то. А сургутянки, как они? Опять же окружающий нас пейзаж не радовал нас сибирскими красавицами. Девушки все были укутаны в шубки и пуховики. В апреле в Сургуте -1 градус. Отличная, бодрящая погодка. Телок в гостишке возьмем. Попробуешь сибирских пельмешек. Заржал Штырь, обгоняя меня у проходной и распахивая дверь. Никаких телок. Отрезал я. Сыпанут вам клофелина в водку и все. Отряд потерял бойца. Куда? Путь нам перегородил вахтер в будке и турникет-вертушка. Пропуска давайте. Нет у нас пропусков, вежливо ответил я. Мы так пройдем, дед. Мы эту компанию купили вчера. Я без пропуска не могу, вахтер замотал башкой. У нас порядок такой. Звоните секретарю, говорите, зачем пришли, и на вас пропуска выпишут. Ясно, ответил я и кивнул копченому, который шел сзади. Тот напрягся, и турникет, жалобно хрустнув, накренился на бок. Он был приделан к полу анкерами, но, видимо, не слишком крепко. Я сейчас милицию вызову. Вахтер побагровел. Он, как и вся эта проклятая каста, выгнанная из НКВД за недопоимку врагов народа, был уязвлен в самое сердце. Его власть над людишками закончилась. Теперь он не мог кого-то впустить, а кого-то не впустить. Он превратился в обычного человека, и это разбило ему сердце.